Глава 69. Прогулка по малолюдному зимнему Крещатику окончательно вернула Виктора в Киев. Ногам было уютно и приятно в старых легких ботинках. После сапог с махровыми портянками собственные шаги казались Виктору излишне легкими, не требующими никаких усилий. Зашел в ЦУМ погреться и тут же оторопел, увидев продающиеся новогодние украшения. Понял, что вернуться ощущениями в город — это мало. Надо еще вернуться во время. Нужно, чтобы время жизни города совпадало не только со временем на твоих часах. Снова вышел на Крещатик, повернулся лицом к Дому профсоюзов и уставился на его башенку. Вечная реклама «Адидаса» сменилась температурой минус 12 градусов, потом загорелось точное время 13:36 и, наконец, самое главное — 17 декабря. Виктор смотрел на монитор башенки до тех пор, пока картинки и цифры не пошли по второму кругу. Потом зашагал в сторону Майдана Незалежности. Кафе «Афган» было открыто, но внутри никого не было. Низенькие столы и отсутствие стульев уже казались Виктору чем-то совершенно нормальным. Только когда он появлялся здесь в последний раз, второго зала еще не было. Виктор вернулся на порог, постучал ботинками по решетке, сбивая прилипший снег, и снова зашел. Во втором зале стоял бильярд с укороченными ножками, а под стенкой расположились три игровых автомата старого образца. Такие иногда показывают в американских фильмах 70-х годов. Называются они «однорукие бандиты». Смотрелись они здесь очень даже к месту. Виктор достал 50 копеек, бросил в вертикальную щель монетоприемника и дернул ручку-рычаг на себя. Три барабана внутри автомата закрутились, замелькали нарисованные бананы, лимоны, помидоры. Выпало две сливы и один банан. Виктор усмехнулся и вернулся в первый зал, к стойке бара. Постучал монеткой по кофеварке. «Сейчас!» — долетел откуда-то незнакомый мужской голос. Через минуту за барную стойку въехал на инвалидном кресле мужик лет 40, у которого все конечности были в наличии, но, видимо, не все из них работали. Одет он был в спортивный костюм. «Чего надо?» — спросил он, глядя на Виктора в упор. — Леха есть? А тебе он зачем? — Повидаться мы с ним, старые приятели. Мужик помолчал, потом скривил губы. — Леха твой с курса сбился. — Спился, короче говоря. — А где он? — В общаге, тут, рядом. Уточнив этаж и номер комнаты, Виктор покинул кафе. Дверь в Лехину комнату была не заперта. В нос Виктору ударил затхлый неприятный запах. В комнате было грязно, под чугунной батареей отопления стояли ряды пустых водочных бутылок, в правом углу на боку лежало инвалидное кресло, а на кровати слева, уткнувшись лицом в подушку, спал Леха. Он был одет, только одна пустая штанина размоталась и висела сбоку, почти дотягиваясь до пола. «Леха!» — негромко окрикнул Виктор. Леха что-то буркнул во сне, повернул голову к стенке. Виктор наклонился над ним. Взъерошенные волосы, примятая спутанная борода, красное лицо. Внешне Леха стал походить на обычного бомжа. «Вставай!» — Виктор дотронулся до его плеча. «Слышишь?» Леха открыл глаза, повернул голову к Виктору, потом, оттолкнувшись локтем, лег на спину. Его правая рука опустилась к полу и стала осторожно ощупывать воздух. Виктор, проследив за его рукой, увидел, что она искала. На полу стояла недопитая бутылка водки. Отхлебнув из нее, Леха уставился на Виктора. «Ты что здесь делаешь?» — спросил он хриплым голосом. «Да так, к тебе зашел». «Выпить хочешь?» «Нет». «Тогда сходи за бутылочкой, возьми на свои, я тебе потом отдам. Мне как раз пенсию по инвалидности повысили». Виктор отрицательно мотнул головой. «Не пойду». «Тогда что ты хочешь?» Виктор смотрел на Леху, и ему становилось грустно. «Если человек может пить лежа, то вряд ли он уже когда-нибудь встанет. И отсутствие ног здесь ни при чем». «Я сейчас вернусь», — твердо произнес Виктор и вышел из комнаты. Водитель старенького москвича оказался сговорчивым или очень бедным. За 10 гривен он согласился не только отвезти пассажира-инвалида, но и помочь Виктору поднять его на руках на 5-й этаж. Сложенное инвалидное кресло с трудом поместилось в багажник. «Куда ты меня везешь?» — спрашивал по дороге Леха, рассматривая через стекло дверцы, проезжающий мимо зимний город. «Ко мне едем», — ответил Виктор. «Будем тебя в порядок приводить». «А зачем?» Леха, несмотря на свое уже достаточно долгое беспрерывное пьянство, вопросы задавал конкретные и точные. «Так просто, чтобы ты зажил нормально, как все». «Не верю, брат». Леха повернул голову к Виктору. «Чего тебе от меня надо? Выборы ведь уже прошли». «Да ничего мне от тебя не надо». Виктор стал раздражаться. «В долгу я перед тобой, понял? Это же ты пингвину Мише работу нашел». «Ты чего?» Леха оторопело уставился на приятеля. «Какая работа? Нашел, что вспоминать. Я, кстати, и на его операцию деньги нашел». «Ладно, извини». Виктор тяжело вздохнул. «Как тебе это проще объяснить? Просто хочу тебе помочь. Ты же нормальный мужик. У меня ведь...» И Виктор развел руками. «И друзей-то здесь не осталось». «И у меня не осталось». Леха пожал плечами. «Так что будем дружить. В шахматы играть». На его лице возникла саркастическая улыбка. «Да пошел ты! Отмоем тебя, отгладим! И проваливай куда хочешь! Отвезу тебя обратно в твою берлогу!» Дальше ехали молча. Только водитель, пожилой лысый мужчина, в старом коротком пальтишке с каракулевым воротником, наблюдал время от времени в зеркало заднего вида за своим безногим пассажиром.